Ищу я яйца для овца Орфеон. Раз сосуд приправлюсь плоды, колодок пикра, она его грустно стала тихо подпевать. Просто лучше идти в пути. Ты меня не проведешь. Долго-долго он старался и в песни увлекал. И как только начинался тот мотив, она опять. Просто лучше идти в пути. Ты меня не проведешь. Но знать жизнь не терпела, у сердечка подошло, отняла его. Не тупи, не купаешь, просто лучше.